Однажды ранним утром в Джанакпуре, когда я в одиночестве сидел на берегу озера, ко мне подсел необычного вида садху. Вместо приветствия он произнес слова, которые поставили меня в тупик. «Будь осторожен, иногда под личиной бабочки скрывается скорпион». Оторопев, я спросил, зачем он говорит мне это. Садху пристально посмотрел на меня и ответил: «Не открывай свое сердце демонам, которые прячутся под маской святых, иначе очень скоро жизнь твоя превратится в руины. Но когда ты поймешь это, будет уже поздно». «О чем вы говорите?» — спросил я встревоженно. «Поговорим об этом в другой раз», — ответил он, и, резко сменив тему, представился Васудевой и предложил мне посетить вместе с ним одно древнее святое место. Я согласился. Васудеве было за 30. Он имел аристократические манеры и изъяснялся на безукоризненно правильном литературном английском. Белые одежды Васудевы всегда были идеально чисты, а длинные черные, как смоль, волосы аккуратно расчесаны. В ходе своих странствий мне еще не доводилось встречать такого опрятного и ухоженного отшельника. Васудева имел хорошее образование, как светское, так и духовное, и, как многие жители этих мест, поклонялся Раме. Когда мой новый друг пригласил меня в трехдневное путешествие в малоизвестное святое место, я с радостью согласился. Наш путь пролегал через сельскую местность, и к моей радости всю дорогу мы питались рисом и далом, продуктами, которые нам охотно давали в деревнях в виде подаяния. Все, кого мы встречали на своем пути, были очарованы манерами и поведением Васудевы. Васудева настоял на том, что будет готовить сам. Прямо в поле или лесу он находил два камня, делал из них подставку для котелка, а я тем временем отправлялся собирать дрова для костра. Он готовил рис и дал с изяществом скульптора, творящего шедевр. За несколько дней нашего паломничества мы обсудили с ним много разных тем. Казалось, Васудева знал все и обо всем. Но в нем была загадка, которую я не мог разгадать. Чувствовалось, что под маской жизнерадостности он прячет подтачивающую его изнутри боль. И чем больше Васудева пытался скрыть свои страдания и сдержать слезы, тем большим сочувствием я проникался к нему, и тем сильнее разгоралось мое любопытство. Однажды ночью, когда мы укрылись от дождя в каком-то хлеву, мне приснился кошмарный сон. Мне снилось, будто на меня напали злобные духи. Я тогда еще удивился, не понимая, почему это со мной произошло. Через 3 дня мы достигли цели своего путешествия — древнего валуна посреди заброшенного поля. Ближе к вечеру поднялся сильный ветер. Мы ощущали вкус и запах влаги, который был насыщен воздух, и поняли, что проливного дождя не избежать. Мы стали искать какое-нибудь укрытие поблизости и обнаружили небольшое, давно заброшенное каменное здание. Зайдя внутрь, мы спугнули несколько летучих мышей, висевших под потолком. Шлепая крыльями, они поспешно вылетели наружу. Дом состоял всего из одной комнаты размером 3 на 3 метра, с двумя проемами, где когда-то были окно и дверь. Стены потихоньку рушились. Внутри не было ничего, кроме мха и паутины. Оказавшись в помещении, мы сели на пол и стали прислушиваться к тому, что творится снаружи. Уже через несколько секунд от раскатов грома сотрясалась земля, порывы ураганного ветра стегали деревья, а небеса проливали на землю обильные потоки дождя. Васудева пристально посмотрел на меня глазами полными слез. После долгой паузы он спросил, можно ли ему излить бурю, бушевавшую в его собственном сердце. Тронутый его доверием, я согласился. Васудева начал свой рассказ. Он родился в богатой калькутской семье. Совсем молодым он получил докторскую степень и стал знаменитым профессором. Примерно в то же время он познакомился с поклонниками Рамы и тоже стал поклоняться ему. Однажды, Ко мне в офис пришли два высоких гостя. Они принесли с собой угощение и подарки от своего гуру. Впоследствии они заходили ко мне еще несколько раз, и когда гости пригласили меня на встречу с их гуру, я согласился. Оказалось, что гуру знал о жизни Васудевы все до мельчайших подробностей. Не оставалось никаких сомнений в том, что он умел читать мысли. Изумленный Васудева принял приглашение этого человека регулярно приходить к нему. Я жадно слушал его рассказ, привлеченный очередной возможностью узнать о том, как человек принимает гуру. «В одну из таких встреч, — продолжал Васудева, — гуру раскрыл мне свои планы. «Я внимательно следил за тобой, — сказал он. — Ты молод, умен и знаменит. Мне нужна твоя помощь. Я хотел бы дать тебе посвящение в наши ритуалы». Вспоминая об этом, Васудева с трудом сдерживал обуревавшие его чувства. Я ответил, что подумаю над его предложением. Он замолчал и обхватил голову руками, словно пытаясь заслониться от каких-то ужасных событий из своего прошлого. Глазами полными отчаяния Васудева посмотрел на меня. «Ричард», — вздохнул он, — «мне не хочется осквернять твой ум своей ужасной историей, но я схожу с ума, мне надо выговориться кому-то. Можно я продолжу свой рассказ?» «Конечно». Васудева повернулся к оконному проему, и вспышка молнии осветила его искаженное гримасой боли лицо. Наконец, справившись с эмоциями, он проговорил: «Я решил собрать сведения об этом человеке и к своему ужасу обнаружил, что он глава могущественной секты, практикующей черную тантру». Васудева опять пристально посмотрел мне в глаза. «Тебе что-нибудь известно о черных тантриках, Ричард?» «Нет», — признался я. Васудева передернул плечами, и голос его задрожал. Он объяснил, что мистическая практика тантра очень могущественна и может использоваться как на благо, так и во зло. Есть белые тантрики, использующие свои мистические силы для служения людям. И есть черные тантрики, которые пользуются своими способностями, чтобы эксплуатировать других в дьявольских целях. Благодаря омерзительным жертвоприношениям, тантрическим сексуальным обрядам и занятиям йогой они обретают страшную власть над людьми. Так вот, этот гуру оказался чрезвычайно могущественным черным тантриком, способным подчинять себе умы других людей и манипулировать их жизнью. Когда я собрал информацию об этом человеке, то к ужасу своему узнал, что во время обряда посвящения он получает власть над душой ученика на несколько грядущих жизней. Больше я к нему никогда не приходил. Но, Васудева, если ты избавился от общества этого гуру, то почему ты до сих пор содрогаешься при одном упоминании о нем? «Это только начало», — продолжил он свой рассказ. «Каждый день ученики гуру изводили меня, приходя ко мне на работу, домой и на все мероприятия, которые я посещал. Я нигде не мог спрятаться от них. Однажды они впятером ворвались ко мне в кабинет и окружили меня, сидевшего за столом. Я почувствовал себя заложником. В следующее мгновение в мой кабинет вошел сам гуру. Он явился, чтобы потребовать себе мою душу. Голосом, не терпящим возражения, он предупредил меня: «Слишком поздно. Ты уже принадлежишь мне. Покорись мне, и тебя ждет слава и удача, о которых ты сейчас даже не можешь мечтать. Но если ты откажешься, клянусь, я замучаю тебя до смерти». Вне себя от негодования я ответил отказом, и гуру, гневно сверкая глазами и изрыгая проклятие, бросился вон. Со вздохом Васудева продолжил: «Однажды вечером, когда я пришел домой к своей овдовевшей матери, я увидел, что она попала в расставленную им ловушку. Трясясь от гнева, она принялась бронить меня. Зачем ты оскорбил этого святого человека? Ты должен стать его учеником. Я был потрясен. Я попытался объяснить, как цинично гуру манипулирует людьми, но она ничего не хотела слушать. Гуру и его подручные взяли полную власть над ней. Через несколько дней после этого мать выгнала меня из собственного дома, сказав, что не желает становиться соучастницей моих оскорблений. Мир вокруг меня стал рушиться. Затем под давлением членов секты ректор моего колледжа уволил меня с работы. Снаружи молния ударила в дерево, отломив от него огромную ветку, и она с грохотом обрушилась на крышу дома. Мы сидели молча. После ослепительной вспышки молнии последовал громовой раскат, который, казалось, потряс всю Вселенную. Васудева побледнел. Прерывающимся голосом он продолжал. «Я стал бездомным и безработным, но ученики гуру тантрика продолжали преследовать меня повсюду. Они повлияли даже на полицию, и та отказалась защищать меня. Что мне еще оставалось делать, кроме как уехать из Калькутты? Но куда бы я ни отправился, черный тантрик, благодаря своим сверхъестественным силам, каждый раз находил меня и подсылал ко мне своих людей. На какую бы работу ни устроился Васудева, посланцы гуру убеждали работодателя уволить его. Какое бы жилье он ни арендовал, они убеждали хозяина выселить его. Васудева даже обратился в газету, чтобы поведать миру свою историю, но журналисты не поверили ему. «Моя жизнь пошла под откос», — сказал он. И в этот момент через дверной проем к нам в дом запрыгнула большая жаба. Глаза ее уставились на меня. Я подумал, кто знает, может быть, черный тантрик подослал меня. От этой мысли меня передернуло. Васудева как будто понял, о чем я думаю. «Ты действительно хочешь, чтобы я продолжал свой рассказ?» — спросил он. Небо огласилось раскатами грома. «Я уже сам не знаю, Васудева», — признался я. Хотя я был напуган, я все же понимал, что мне нужно выслушать эту историю. И что же произошло потом? Этот йог-злодей пришел в бешенство из-за моей неуступчивости и решил убить меня. С помощью магических обрядов и мантр он создал невидимое оружие, которое разъединяет душу и тело, то есть убивает жертву. Пока жертва находится между жизнью и смертью, черный тантрик обретает власть над тонким телом, в которое облачена душа. Когда это зловещее оружие было приведено в действие, все мое тело и ум парализовало от дикой боли. Я почувствовал, как призраки в эфирных телах набросились на меня. Моля о спасении, я принялся повторять имя Бога. Пока в моем сознании звучало святое имя, невидимое оружие было бессильно уничтожить меня. В течение всего дня и целой ночи я ощущал на себя воздействие этого оружия. Я твердо знал, что забудь я о святом имени хоть на мгновение, меня будет ждать судьба гораздо страшнее смерти. И я повторял его непрерывно. Оружие было бессильно убить меня, пока звучало имя Бога. А если демоническое оружие не убивает свою жертву, оно бумерангом возвращается к отправившему его и убивает. Черный тантрик был уничтожен своим же собственным оружием. Так имя Бога спасло меня. Услышав этот жуткий рассказ, я почувствовал, как все мое тело охватило дрожь. Я придвинулся поближе к рассказчику и стал слушать дальше. Но этот злобный мистик продолжает существовать по сей день. Просто у него теперь нет физического тела. Сейчас он руководит своими учениками из астрального плана, направляя их ко мне для отмщения. Они все время охотятся за мной. Я не могу нигде остановиться надолго, потому что через считанные недели они находят меня и начинают терроризировать. Буря снаружи начала стихать. В наступившей тишине Васудева вздохнул. Так, вопреки собственному желанию и природе, я стал нищим странником. Я знаю, что если искренне предаться Богу, Он защитит меня. Но пока этот день не настал, я вынужден спасаться бегством, скрываясь под одеждами святого человека. Сверчки завели свою песню. Васудео внимательно посмотрел мне в глаза. «Прости, что я рассказываю тебе все это. Я держал в себе эту тайну долгие годы, и мне просто необходимо было с кем-то поговорить. Знаешь, Ричард, я никого не виню. В конечном счете я сам во всем виноват. Я не мог взять в толк, в чем же его вина, и попросил, чтобы он объяснил мне это». Тогда Васудева с непритворным смирением стал говорить, что все его невзгоды — результат дурной кармы, тянущейся из прошлой жизни. «Я не знаю, чем заслужил столь ужасную участь», — заключил Васудева, «но точно знаю, что это справедливо. Еще я знаю, что если я с честью пройду это испытание и предамся Богу, Он спасет меня». Дрожащей рукой Васудева взял меня за руку, обращаясь ко мне с последней просьбой. «Ты мой друг, и я должен предостеречь тебя. Ты должен оставить меня, пока сам не впутался в неприятности. Если завтра утром тебя здесь не будет, я все пойму. Брат мой, прошу тебя, будь предельно осторожен в поисках своего пути. Ты отдаешь себя на милость могущественных людей, но далеко не все из них по-настоящему святы. И еще, прошу, помолись за меня». Мы сидели в тишине. Я не мог произнести ни слова. Из того, что я уже успел увидеть в Индии, я знал, что многие гуру обладают огромным могуществом, позволявшим им побудить учеников выполнить любое свое приказание. Откровенный рассказ моего спутника напугал меня гораздо сильнее, чем нападение бешеных псов. Тех, по крайней мере, было видно, и от них можно было защититься. Но как дать отпор невидимым силам зла, которые готовы напасть на ничего не подозревающего человека, пытающегося следовать духовным путем? Васудева лег спать на землю, положив руку под голову вместо подушки. Мне же было не до сна. Сквозь оконный проем я смотрел на небо. Из-за облаков порой показывались звезды, но луны видно не было. Рядом со мной беспокойно ворочался во сне Васудева. Готов ли я разделить с ним все тяготы и ужасы его жизни? От одной этой мысли меня бросило в дрожь. Помочь ему может только моя молитва. И это все, о чем он сам просил меня. Пока Васудева метался, ворочался и стонал во сне, я ушел в ночь, молясь о том, чтобы выбранный мною путь был безопасным, и чтобы Васудева тоже обрел когда-нибудь мир и покой.